«Если мы не сможем видеться довольно часто, то возможно», — признался юноша, целуя ее в ответ. Флёр, несомненно, понравилась эта идея. В ней присутствовала некая гордая жилка, толщиной с иву, на которой они сидели, заставляющая девушку радоваться, что она так воздействует на него. «Ты кому-нибудь рассказывал обо мне?» — спросила ведьма, скромно посмотрев ему в глаза. «Вроде того», — улыбнулся Гарри, — «у меня нет никаких живых магических родственников, но я упомянул о тебе своим друзьям. Салазар уже знал довольно-таки давно, ведь он не держал секретов от картины своего предка». «Котибеллу», — собственнически прорычала Делакур. «Да брось, сейчас все иначе», — усмехнулся мальчик. «Она не станет рисковать, пытаясь сблизиться со мной, зная, что ты можешь прийти и сжечь ее. Все это в прошлом, как и наша общая неприязнь друг к другу». Девушка сердито посмотрела на него, но, на самом деле, она всего лишь игралась. Когда они встретились здесь во второй раз, Гарри сказал ей, что у него с охотницей все в прошлом, и у них никогда не будет отношений. Впрочем, беспокойство француженки по этому поводу он считал трогательным, даже милым, но только до тех пор, пока она не пригрозила жестоким образом расправиться с Кати, если та попытается препятствовать их отношениям. «И Невиллу Долгопупсу тоже?» «Да», — кивнул мальчик, — «ему тоже об этом известно». Невилл увидел эти изменения в комнате, а Кати попросту отказывалась верить в то, что между нами ничего нет. Флёр сморщила носик от одного лишь воспоминания о том, как она танцевали на рождественском балу. Он понимал, девушка сожалеет, что им сразу не удалось поговорить и выяснить отношения. Она так и сказал, здесь, сидя на дереве, предварительно рассказывая о замечательных нарциссах, которые растут у них в саду. Гарри взял с нее слово, что она обязательно покажет их в следующем году, да и все остальное. «Я не могу оставаться здесь на протяжении целого дня», — печально произнесла ведьма, проводя пальцами по грубой коре ствола дерева. «Мне не позволено трансгрессировать прямиком в Шармбатон из-за некоторых правил. Впрочем, мне все еще интересно знать, почему ты хочешь переместиться в Хогвартс, а не добраться до него другим способом, особенно после твоей последней попытки, когда ты оказался в больничном крыле. Это небольшой секрет», — гордо объявил Поттер. «Когда-нибудь, может быть, он расскажет ей обо всех своих секретах, но не раньше, чем будет уверен, что эти слова никогда не смогут быть использованы против них». Волшебник опустил взгляд, когда не дождался обычного ответа девушки. «Тебе пора идти, мы здесь намного дольше, чем ты думаешь», — улыбнулась она, указывая на солнце сквозь ветви дерева. «За то время, пока они находятся здесь, оно успело высоко подняться и пройти, что означало приближение дня. Как я узнаю, когда смогу встретиться с тобой?» — спросил Гарри. «Я могу зачаровать предмет, который позволит нам оставаться на связи», — спустя некоторое время ответила она, — «так что тебе не о чем беспокоиться. Я обязательно отправлю тебе весточку, когда он сломается», — съязвил парень. «Он точно не сломается», — заявила она, спрыгнув с ветки и легко приземлившись на ноги. «Разумеется, чтобы им воспользоваться, нужно произнести специальную фразу». Так называемые специальные фразы французской волшебницы довольно часто оказывались на ее родном языке. Таким образом она подшучивала над Поттером. У него уже выработалась привычка переводить кодовые выражения при помощи старенького словаря, найденного у себя дома, прежде чем произносить их вслух. Девушка не очень далеко продвинулась в преподавании Гарри французского языка, чтобы ему было легче воспринимать смысл заготовленных кодовых слов. Впрочем, может быть, именно поэтому она и не торопится с этим. Зеленоглазый волшебник трансгрессировал ей за спину с мягким щелкающим звуком. «Все еще не можешь перемещаться, не издавая ни звука», — решила подразнить она. «Рано или поздно это произойдет», — защищался Гарри. «У тебя есть преимущество с твоей особой магией. Мне нужно больше тренироваться, чтобы от этого избавиться». Флёр фыркнула. Сноп искр заплясал на ее пальцах. «Ты просто завидуешь», — решила волшебница. «Да и твоя магия тоже по-своему ненормальна, ведь у тебя очень необычная волшебная палочка». «Верно», — согласился парень, — «но у меня все еще нет, как ты это называла, мягкой магии». «Для тебя это не имеет никакого смысла», — сказала девушка, принимая слегка серьезный тон. «Ты не веяла и не чувствуешь то, что чувствуем мы. Габриэль, к примеру, сможет распознать любой вид магии, если ей хватит сил, а мне не составит труда определить, кому она принадлежит, если, конечно, мне достаточно известно о ней». О, это привлекло внимание Гарри. Она не упоминала об этом раньше. «Внутри лабиринта повсюду летали отголоски твоей магии», уточнила Делакур вместо объяснений. «Я знала, что она принадлежит тебе. Габби говорила мне, что твоя магия злая, горячая, словно живая. Она сказала, что это как кипящая вода, но весьма голодная». Флёр хрипло рассмеялась, заметив его хмурый взгляд. По описанию младшей сестры, магию Гарри можно было сравнить с кружкой горячего чая. «Ну, это действительно мне подходит, кроме голода», — ответил Поттер. «Хотелось бы мне знать, какое заклинание ты использовал, чтобы создать такую ауру», — задумчиво посмотрела на него девушка, «но ты же все равно мне не скажешь». «Это секрет», — игриво произнес Гарри, но с нотками взволнованности в голосе. «Ты просто боишься, что у меня выйдет лучше», — решила ведьма. «Это огненное заклинание», — сказал он своей спутнице. «Не сомневаюсь, что у тебя получится лучше, чем у меня, но, поверь, оно не стоит того», — усмехнулся парень, кивая в сторону искр, которые она все еще рассеянно вызывала кончиками пальцев. «Верно», — эхом отозвалась она. Лицо Флёр неожиданно вытянулось. «Мне нужно идти, Гарри», — пальцы ее ног неохотно переминались на земле. «Но я обязательно зачарую какой-нибудь предмет и пришлю тебе, как только смогу, чтобы мы могли вновь сюда вернуться. Я мог бы провести здесь с тобой целую вечность», — грустно ответил темноволосый волшебник. Ему хотелось осуществить это в один прекрасный день. На протяжении всего лета мальчик строил планы и обдумывал их, просто чтобы убедиться, что он, в конце концов, сможет вернуться сюда. «Я понимаю», — Флёр накрыла его губы своими, увлекая в прощальный поцелуй, который длился немного больше, чем обычно. Девушке хотелось вспомнить, что он чувствовал, когда они впервые поцеловались, затем она улыбнулась ему в последний раз и беззвучно исчезла. «Просто чтобы окончательно размазать меня», — Гарри в последний раз окинул взглядом крошечный мир, который ему никогда не хотелось бы покидать, после чего мир, сопровождаемый мягким щелчком, закружился. Мальчик появился в уже родных стенах кабинета Салазара. «Ты вернулся», — подметил волшебник с портрета, пока Поттер осторожно осматривал себя. «Целиком и полностью», — ответил он, как бы подтверждая удачное перемещение. «Ничего не происходило с тех пор, когда Гарри трансгрессировал в косой переулок в прошлом году, но осторожность никогда не помешает. Что ты собираешься изучать сегодня?» Теперь все было спланировано. Даже когда они вынуждены были расстаться, они продолжали строить другие планы. 5 слов превратились в 5000, и это стало его второй натурой – воспринимать окружающий мир под действием других людей. Гарри пришел к пониманию, что легче следить за этим, чем находиться в полном неведении. Слизерин назвал это своим истинным характером, гордясь тем, что единственный наследник в конечном итоге принял его образ мышления, приписывая безмозглую веру в высшие блага влиянию Дамблдора. «До приветственного пира осталось совсем немного времени», — сообщил ему мальчик, — «так что ничего сложного». «Приветственный пир», — задумчиво произнес Салазар, — «уже начался, но ты не приблизился даже наполовину к осуществлению своих планов на лето. Приветствен. Ты говорил мне, что рассчитывал подтянуть знания по предметам до уровня экзаменов СОВ, хотя, по твоим же словам, в прошлом году делал определенные успехи. Я значительно продвинулся с моим изучением окклюменции, особенно если учитывать то, что оно началось лишь в прошлом году. К тому же мне удалось подтянуть некоторые предметы как раз-таки до уровня экзаменов СОВ», — возразил Гарри, — «и ты должен знать точное время и день, я купил тебе часы. Это было то, что я сделал в первую очередь. Они сломались», — сухо ответил основатель. «Конечно», — вспомнил мальчик, — «магия, витающая здесь, будет мешать электричеству». «Моя точка зрения все еще остается в силе», — продолжил Поттер, мысленно планируя покупку более древнего устройства для учета времени. «Весьма хорошая точка зрения», — едко произнес волшебник, изображенный на портрете. «Тебе удалось преуспеть в области, которая всегда считалась нашей сильной стороной, напрочь забывая обо всем остальном. Это была самая важная область», — напомнил ему зеленоглазый мальчик. «Конечно», — продолжал Слизерин, словно пропуская все мимо ушей, — «если бы ты не проводил каждую секунду во Франции, то ушло бы гораздо меньше времени для того, чтобы узнать о более интересных областях магии». Салазар воспринял слова своего наследника слишком плохо. «И чего же я не знаю?» — спросил он. «Достаточно о магии, чтобы выжить или иметь шанс победить Волан-де-Морта», — резко возразил основатель. «Ты станешь сильнее естественным образом, когда достигнешь совершеннолетия, или если решишь продолжить двигаться по страницам книг о ритуалах, но знание — это лишь часть силы, Гарри, а Редвл опережает тебя в этом на несколько десятилетий». «У меня нет десятилетий», — раздраженно ответил Поттер. «Вот почему ты не можешь позволить себе терять ни секунды». Он покачал головой, когда глаза собеседника сузились. «Я не имею в виду то, что время, проведенное с ней, лишено смысла. Напротив, мне лучше других известно, насколько это прекрасно, но не стоит забывать обо всем остальном». «Не собираюсь», — заверил мальчик своего предка. «У нас есть план», — напомнил он, — «и даже несколько. Полагаю, что ты можешь узнать о более важных областях магии прямо здесь, внизу», — решил Салазар. «Легилименция — это то, с чего нам необходимо начать». Редв был, как и вся наша семья, Поттер поморщился после этих слов, талантлив в искусстве влияния на разум. «Тебе необходимо уметь защищать свой разум от вмешательства Волан-де-Морта и использовать этот навык против его последователей». «У меня нет безопасного способа проверить свое мастерство», — пожал плечами Гарри, не спровоцировав Дамблдора копаться в моей голове. «Это не очень хорошо», — согласился Слизерин, — «и ты не можешь учиться так же, как это делал я». «А почему бы и нет?» — спросил наследник. «Я учился у сфинкса», — коротко ответил темный волшебник. Гарри моргнул. Его слова не лишены смысла. «Он испытывал тебя?» — с любопытством спросил мальчик, вспомнив сфинкса в лабиринте. «Нет», — Салазар пожал плечами. «Сфинксы живут тысячи лет, но обычно они довольно замкнуты. Сфинкс, которого мне посчастливилось встретить, интересовался нами. Он потратил несколько столетий, изучая нас, наши способы мышления и сравнивая с собой. Я встретил его около византийского города Эфеса и убедил обучить меня искусству разума. На тот момент это была неисследованная ветвь магии, и лишь некоторые волшебники интересовались ею, а большинство не знает и по сей день. Требуется определенный тип волшебника или ведьмы, чтобы приступить к изучению и добиться успехов в практической части. А вот мне он устроил испытание», — спокойно сказал ему наследник. «Ты встретил сфинкса». Волшебник от удивления даже выронил волшебную палочку. «Один из них присутствовал на турнире», — беззаботно пожал плечами Гарри. «Сфинкс не стал бы принимать участие в подобном турнире», — покачал головой основатель. «Им нет никакого дела до волшебников и их дел, когда они в одно мгновение могут стереть все мысли из твоей головы. Тогда, что он там делал? Можно предположить, что проверял тебя», — парировал Слизерин. «Он тебе что-нибудь сказал? Загадку, которую я до сих пор не могу понять. В любом случае, не забывай о ней», — строго наказал ему Салазар. «Оно неожиданно обретет смысл, когда понадобится. Можешь не сомневаться. Тогда я научу тебя основным принципам легилименции», — резко решил он. «Тебе придется отыскать безопасный способ проверить свое мастерство и прогресс. Сейчас оставалось совсем немного времени, прежде чем ему придется отправиться в большой зал и притвориться, будто бы он приехал с остальными на поезде. Я постараюсь описать основные аспекты, чтобы ты имел хотя бы краткое представление», — согласился основатель. Мальчик устроился за столом, отодвинув в сторону стопку газет и мешочек с галеонами. «Легилименцию нельзя назвать противоположностью окклюменции», — твердо начал Слизерин. «Это обобщение, сделанное волшебниками, которые ничего не понимают в этой ветви магии. Окклюменция помогает организовывать и держать под контролем твои собственные эмоции, воспоминания и мысли, в то время как легилименция — это искусство проникновения в чужое сознание, чтение мыслей другого человека. Здесь совершенно другой принцип работы, и гораздо менее очевидный». Гарри хотелось возразить, что и сфинкс, и Редв довольно открыто выражали свои попытки проникнуть в его голову, но решил воздержаться, потому что попросту не оставалось времени для выслушивания лишних опровержений и высказываний предка. «Первая ступень – активная легилименция, заклинание, легилименс, и оно требует прямого зрительного контакта для тех, кто не является мастером этого искусства. Это невозможно сравнить с трансфигурацией или с преображением, ведь твои мысленные представления не возымеют никакого эффекта. Твое желание должно подкрепляться и сосредотачиваться волей. Активная легилименция – это постоянное сражение между интеллектом и желанием. Разум – это не прямой объект. Ты не можешь просто взять и прочитать его, как открытую книгу. Смысл и связь извлекается более абстрактными средствами, впрочем, как и остальные серьезные ветви магии, весело добавил Салазар. А пассивная легилименция – более тонкий, незаметный для непосвященных, аспект. Фактически, это та же активная легилименция, только применяется бесполочковым и бессловесным путем, которым крайне сложно овладеть. Тебе необходимо найти краешек лезвия ножа и использовать легилименцию, настолько легкую, чтобы ее невозможно было почувствовать, но достаточно сильную, чтобы свободно проскальзывать по мыслям, эмоциям и переживаниям твоей жертвы. Волшебник задумчиво погладил змею, покоящуюся на его плечах. «Почему я почувствовал это, когда Дамблдор попытался заглянуть в мои мысли?» — спросил Гарри. «Ты успешно практикуешь экклюменцию. Ты гораздо лучше стал контролировать свой разум, соответственно стал более чувствителен к этому. В этом есть смысл», — согласился мальчик. «Ступай уже на пир», — вздохнул основатель. «Я заметил, как ты все ближе подкрадываешься к двери». Поттер грустно улыбнулся ему, но поспешно вышел, помахав на прощание рукой. «О, да, правильно», — услышал он горькую усмешку своего предка, когда пересекал мост. «Почему бы тебе не помахать палочкой перед Василиском, которого ты до сих пор не убрал?» Гарри улыбнулся, остановившись перед огромной разинутой пастью некогда величественной змеи, и послал тонкий луч адского пламени прямо ей в глотку. Устрашающее красное свечение хлынуло через рот и глаза мертвой змеи, постепенно приобретая яркий белый цвет, после чего чешуя затвердела и осыпалась пеплом. Останки медленно пролетели через всю комнату, опустившись на пол рядом с мальчиком, где он их и оставил. «Эй, Миртл!» Непродолжительное восклицание Поттера нарушило вечную тишину в заброшенном туалете. Раздался громкий визг удивления, и полупрозрачная фигура призрачной девушки пролетела через несколько кабинок. «Гарри!» — выдохнула Плакса, демонстрируя серебряные румяна. «Как ты сюда попал? Студенты еще не должны находиться в замке», — лукаво прошептала она. «Я пришел повидаться с тобой, Миртл», — улыбнулся мальчик. «Этот год обещает быть интересным, ведь вернулся тот, кто открыл эту комнату. Мне казалось, что он умер», — побледнела девочка, становясь настолько прозрачной, что наследник Слизерина едва ли мог ее разглядеть. «Мне хотелось бы, чтобы ты присмотрела за входом, Миртл», — серьезно сказал он. «Скажи мне, если увидишь кого-нибудь поблизости или обнаружишь что-нибудь подозрительное». «Обязательно, Гарри», — пообещала Плакса. «Я сделаю все, что в моих силах, лишь бы этот человек был побежден». «Спасибо, Миртл». Поттер протянул к призраку руку, касаясь большим пальцем ее прохладной щеки. «Вы все, да пожалуйста», — пробормотала она, затем пискнула и нырнула обратно в свое излюбленное место. «Прекрасно. Теперь у меня есть личный охранник на входе в комнату». Он чувствовал себя немного виноватым перед ней за ложь, но она пригодится ему в личных целях. Мальчику необходима лишняя пара глаз, чтобы убедиться в том, что в этом туалете его никто не сможет обнаружить. Потребовался небольшой ряд заклинаний, чтобы убедиться в собственной скрытности. Чары хамелеона, заглушающие заклинания и более старые, довольно впечатляющая адаптация скрывающих чар, которая скрывала абсолютно все, к чему он прикасался. Гарри подозревал, что таким образом можно скрывать следы, запах и многое другое, но пока еще не проверил это. Он пробрался посреди толпы студентов, которые следовали в большой зал, и скользнул на место рядом с Невиллом, постепенно рассеивая магические заклинания. «Привет, Нев!» Застенчивый мальчик подпрыгнул на несколько дюймов, но не закричал, как сделал бы это раньше. «Гарри!» — улыбнулся он, нервно поглядывая в сторону, где собрались Рон, Симус и Дин с Гермионой. Вся компания казалась немного подавленной, нежели раньше. Симус и Рон шептались друг с другом, но их разговор словно лишен эмоций, усталый, как и споры, которые, вероятнее всего, крутились вокруг Квиддича, ведь одно и то же повторялось снова и снова. «Он переживает насчет их реакции на меня», — решил Поттер. «Не беспокойся о них», — Нев успокоил он своего непутевого собеседника. «Они могут рассердиться на то, что я с тобой разговариваю», — печально сказал Невиллу. «Это заставит тебя остановиться?» — просто так спросил Гарри, ведь ответ знал заранее. «Нет», — яростно возразил Долгопупс. «Тогда к чему эти беспокойства?» Мальчик, казалось, обдумал эти слова, затем усмехнулся. «Я полагаю, что ни к чему. Это навряд ли сможет сравниться со статьями, которые ежедневный пророк писал о тебе и Дамблдоре. У меня очень хорошая коллекция кричащих заголовков», — улыбнулся Гарри. «У него была стопка, примерно из 20 таких газет в тайной комнате, и все они были посвящены клеветнической кампании против любого, кто мог не согласиться с версией событий министерства. В большинстве статей упоминался Дамблдор и его сторонники в Визингомате, а упоминания о мальчике, который выжил, обычно были одинаково унизительными, просто их было гораздо меньше. Мне пришлось снова заставить бабушку подписаться, чтобы иметь представление о том, что они пишут. Он поспорил с бабушкой, письма Невилла за прошедшее лето доказывали определенный шаг вверх в доверии с его стороны, с явными изменениями в формулировках и словах, которые выводились на пергаменте твердым и уверенным почерком, но то, что мальчик будет спорить со своей собственной бабушкой, превзошло все ожидания. Рита Скитер, хороший журналист, засмеялся наследник Слизерина, хотя и ужасный человек. Мне действительно интересно, как она узнает о некоторых вещах, которые упоминаются в ее газетах. Ее статьи о наиболее преданных сторонниках Дамблдора показались довольно личными, откровенными и неожиданными. «Только не дай ей узнать о твоих поездках во Францию», — серьезно предупредил Долгопупс. «Ты же понимаешь, что министерство это просто так не оставит». Поттер даже слишком хорошо понимал. Первая статья, та, что лежала в самом низу его коллекции, посвящалась рождественскому балу и свиданию с французской ведьмой, Флёр. Французские вейлы, тип девушек, с которыми чистокровные фанатики не желают иметь ничего общего. «Значит, ты возвращаешься в Гриффиндорскую башню», — слегка надавил Невиллу. Гарри упоминал в письмах, что обязательно подумает об этом. Враждебность со стороны студентов с его факультета исчезла к концу прошлого учебного года, но после летних каникул, во время которых министерство всячески пыталось опорочить его имя, вера в то, что это хорошая идея, постепенно слабела. «Ты должен», — вторил ему застенчивый мальчик. «Ты не можешь продолжать пользоваться выручай комнатой, ведь это несправедливо, что тебе неудобно в своих собственных спальнях». «Я вернусь», — неожиданно решил зеленоглазый волшебник. «Вполне логично не совершать никаких противоречивых действий с самого начала, чтобы избежать бдительного взгляда Дамблдора. Ему необходимо отыскать пророчество, и это станет значительно легче, если Гарри не будет находиться под подозрением». Где-то в передней части большого зала закончила петь распределяющая шляпа, и столпотворение нервно выглядящих первокурсников начало постепенно уменьшаться. Поттер не особенно интересовался сортировкой. Он прекрасно понимал, что если Волан-де-Морт попытается до него добраться, то это произойдет через учителя защиты от темных искусств. Женщина, новый преподаватель, учитывая, что она была единственным новым лицом, внешне была коренастая и широколицей, чья болезненная улыбка и ужасный розовый бархатный наряд, вероятно, слишком раздражительные даже для Риддла. Если темный лорд прячется под столь розовым облачением, то мальчик мысленно приподнимет шляпу за то, что ему удастся вытерпеть унижения, которые обязательно скоро начнутся. Его внимание резко переключилось с нового преподавателя на внезапное появление бифштекса и пирога с почками. Это неизбежно сопровождалось огромным количеством различных продуктов, связанных с тыквой, которые Гарри явно не нравились. Немного дальше, по другую сторону стола, находилась Кэти, которая оказалась зажатой между близнецами. Девушка подмигнула ему и слегка помахала рукой в знак приветствия. Мальчик с легкой улыбкой помахал в ответ. Он действительно скучал по своим друзьям, несмотря на компанию в лице любимой девушки. Письма и живое общение – немного разные вещи. Когда столы опустели, заставляя сытых студентов застыть в ожидании, директор поднялся, чтобы произнести приветственную речь, и подошел к кафедре с веселым блеском в глазах, как и делал это каждый раз за последние 4 года. Однако, в отличие от предыдущих лет, Дамблдор был прерван ясным, точным покашливанием нового преподавателя Хогвартса. Гарри зачарованно наблюдал за тем, как приземистая, одетая в розовые одежды женщина начала говорить вместо него. «Меня зовут Долорес Амбридж, бывший заместитель министра и ваш новый профессор по защите от темных искусств. Пожалуй, это все, что Гарри хотел услышать». Ему не потребовалось слушать болтовню женщины о скользящих стандартах и министерской заботе, или возмущенное заявление Гермионы, чтобы предугадать события, которые произойдут в новом учебном году. Министерство боится влияния Дамблдора внутри школы. Весь его вид говорил о том, что он не удивлен происходящим. Большинство детей магической Британии, которые обучались здесь, находились в руках старого волшебника. Пожиратели смерти Темного Лорда и последователи Дамблдора постоянно вмешивались в работу школы в течение последних лет. Министерство – последние, кто решился действовать, что на самом деле даже забавно, учитывая, что они единственные, кому законом это не запрещалось. Настоящая дилемма заключалась в том, что Гарри предстояло найти выгоду в этом и упростить поиск пророчества. Амбридж села на свое место. На ее широком бледном лице появилась довольная улыбка. Она явно катализатор, сделал вывод мальчик. Ее характер и поступки смогут повлиять на его дальнейшие действия, помогут понять, что ему предстоит сделать, чтобы получить необходимое. Гарри не будет сидеть сложа руки и ждать, пока Волан-де-Морт придет и попытается убить его, и уж точно не позволит Дамблдору управлять собой, словно какой-нибудь марионеткой. Точно не в этот раз. У него были свои планы, которые он обязательно исполнит. Директор очень любезно поблагодарил нового профессора за ее слова, но огонек в его глазах заметно погас. Теперь Хогвартс можно разделить аж на четыре стороны. Редл, Дамблдор, Министерство и Гарри. Его преимущество заключалось в том, что все остальные предполагали, что мальчик, последователь директора, и не принимают его за отдельную сторону. «Это словно игра», — усмехнулся он. Глава 38. Долорес Амбридж. Довольно странно просыпаться в общежитии Гриффиндорской башни. Гарри пришлось сильно моргнуть и тщательно протереть глаза, прежде чем вспомнить, что он находится не в выручай комнате, и именно поэтому комната была украшена красно-золотыми занавесками, а не привычными серебряно-синими. Мальчик оделся с поразительно быстрой скоростью, с которой только мог, затем собрал свои вещи и отправился вниз ждать Невилла. Самым лучшим вариантом было избежать встречи с Симусом и Роном. Они шептались весь прошлый вечер, но в конце концов между ними воцарилось неловкое молчание. Поттер даже не сомневался, что на этот раз они говорили вовсе не о Квиддиче. Через несколько минут появился неряшливый и полусонный Невилл, с половиной книг в руках, а не в сумке. Симус и Рон в очередной раз спорит, начал Долгопупс, используя подлокотник кресла, в котором сидел Гарри, чтобы разобрать свои вещи. Они горячо обсуждали вчерашний экспресс, правда из-за последующей темы стали громко кричать. И что же они стали обсуждать? Эта парочка, включая еще Дина, казалась особенно дружной в прошлом году. Ежедневный пророк пожал плечами Невиллу. Мама Финнигана полностью согласна с позицией министерства, а Уизли, будучи бесчувственным идиотом, оскорбил ее, сам того не осознавая. Симус оказался не очень доволен этим, и они начали спорить о том, ошибается ли Дамблдор или же нет. «По крайней мере, дело не во мне», — криво усмехнулся Поттер. «Их не слишком беспокоило то, что в газете пишут о тебе». Рон, посреди ссоры, упомянул, что его мама серьезно расстроена, но ему было на это абсолютно все равно, и добавил, что это не его дело, так как он больше не считает тебя своим другом. Первый разумный поступок за последнее время, заметил Гарри. Вообще-то, если быть честным, то второй, тихо засмеялся Невиллу. Он верит в позицию Дамблдора, а также в то, что тебя втянул в турнир Волан-де-Морт, а не какой-то темный волшебник. Ты назвал имя, подметил наследник Слизерина. «Я ужасно шокировал этим бабушку», — улыбнулся его друг. «Она все твердила и твердила о том, как коррумпировано и бесполезно министерство, и о том, что у меня нет никаких причин читать что-либо в ежедневном пророке, если статьи в основном представляют из себя своеобразную рекламу сами знаете кого». Я поправил ее, исправив имя, и она остановилась как вкопанная, затем возобновила подписку без единого слова. «Скорее всего, она поняла, что у тебя появились собственные цели и желания, к воплощению которых ты будешь стремиться», — ответил Гарри, впечатленный словами Невилла. Ему приходилось слышать о характере его бабушки, и он прекрасно понимал, что с ней шутки плохи. «Я знаю, чего хочу», — тихо ответил Долгопупс. «Мне хочется стать сильным, чтобы никто больше не посмел называть меня Сквибом и не смотрел на меня свысока. Должен ли я рассказать об этом Рону?» — пошутил Поттер, когда Уизли с грозным выражением лица ворвался в гостиную комнату. «Я бы не стал», — предупредил он. Рон решил просто оставить все так, как есть. Теперь он понимает, что, в произошедшем между вами, вина частично лежит на нем, и что ты не собираешься снова дружить с ним. Лучше не создавать новых проблем. «Я просто шучу, Нев», — сказал ему зеленоглазый волшебник. «Как по мне, глупо создавать вражду между мной и тем, кто сражается на моей стороне в одном из моих противостояний. «Пойдем на завтрак», — с надеждой поинтересовался Долгопупс. Все его книги уже аккуратно покоились в сумке. «Определенно», — согласился Гарри. «Первым предметом у нас зельеварение, а там Снейп со слизеринцами. Мне нужно хорошо поесть, чтобы перенести этот кошмар». Невилл выглядел немного взволнованным при упоминании своего самого любимого профессора, но все же нашел в себе силы, чтобы кивнуть. Группы студентов словно растворялись перед Гарри, когда он спускался по лестнице в большой зал. Долгопупс старался держаться рядом с ним. Некоторые гриффиндорцы и когтевранцы более старших курсов просто игнорировали его присутствие, но подавляющее большинство молодых студентов каждого факультета разбегались в разные стороны. Поттер старался сдержать порывы смеха, которые, без сомнений, смогли бы придать больше доверия слухам, которые министерство изо всех сил старалось распространить. По крайней мере, это могло точно означать, что им не придется мириться с болтовней первокурсников за завтраком. «Так, если не секрет, где же ты находился в поезде?» — спросил Невиллу, подтянув к себе тарелку с тостами. Несколько наиболее нервных первокурсников с красно-золотого факультета быстренько пробежали мимо Гарри, тесно прижимаясь друг к другу. Очевидно, что статьи Риты Скитер возымели на общество куда больший эффект, чем казалось на первый взгляд, но он ничего не мог с этим поделать, во всяком случае пока. «Я приехал сюда один», — ответил мальчик, который выжил. «Мне не хотелось делить купе в поезде ни с кем из этой компании, поэтому я избегал всех». Он неопределенно махнул рукой в сторону первокурсников, которые время от времени бросали на него косые взгляды. Долгопупс кивнул, сделав предположение, которого Гарри от него и ждал. «Удивительно, что тебе удалось не показываться на глаза на протяжении всего пути», — улыбнулся его друг. «В любом случае, ничего бы не изменилось», — зеленоглазый волшебник указал на расстояние в несколько метров между ними и студентами за столом. «Никто не хочет сидеть рядом с опасным убийцей, Гарри», — возразил Невиллу, помахав пальцем. Его шутка была испорчена неожиданным появлением Гермионы, которая уселась рядом с Гарри, прежде чем он закончил говорить. «Что произошло в лабиринте?» — требовательным тоном спросила девушка, даже не потянувшись в сторону еды. «А зачем тебе это знать?» — холодно решил уточнить Поттер, выигрывая время для размышлений. Существовало множество различных способов рассказать о том, что темный лорд вернулся, чтобы преследовать его, но мальчик предпочел бы оставить свои козыри в рукаве. «Виктор погиб там», — недоверчиво выдохнула она. «Да, мне уже говорили об этом», — более торжественно ответил Гарри. Ему нравился Крам. Они не были близки, но он восхищался болгарином. «Ежедневный пророк хочет распространить предположение, что в этом полностью твоя вина», — настаивала Гермиона. По ней видно, что она не верит этим словам. Девушка просто надеялась на то, что некогда лучший друг одумается, возненавидит ложные обвинения и захочет очистить свое имя, рассказав ей, что произошло на самом деле. «В прошлом году я бы так и сделал, в этом году все будет по-другому. У него есть четкий план. Меня не интересует, что написано в этой газете», — беспечно пожал плечами Гарри. «Я не видел смерти Крама», — он серьезно посмотрел на девушку. «Я даже могу поклясться в этом, если хочешь». «Нет», — она выглядела расстроенной. «Мне просто хотелось узнать, что там произошло. Дамблдор сказал, что виноват Волан-де-Морт, а министерство обвинило Люда Бэгмина, но ни один из них не мог использовать проклятие сам. А ты не пробовала спросить Седрика Дидгори?» — предложил наследник Слизерина. «Он также принимал участие в турнире. Такой же чемпион, у которого ты могла бы узнать правду, я не уверен в том, что он хоть что-нибудь вспомнит. Мне пришлось оглушить его, когда мы встретились после того, как я услышал крик». «Крик принадлежал?» — Гермиона слегка побледнела. «Чемпиону Шермбатона», — спокойно ответил Гарри, словно сама мысль о страданиях французской ведьмы не заставляла его кровь кипеть. «Ох», — девушка явно вздохнула от облегчения, и рука мальчика, в которой находилась волшебная палочка, дернулась от испытываемого гнева. «Спроси у Дидгори», — резко сказал Поттер. «Министерство возглавляет отец Малфоя, и он, вероятно, не единственный сторонник Волдеморта в их рядах». Он бросил совершенно ненужный взгляд на далекий розовый образ профессора Амбридж. Гермиона проследила за его взглядом, и ему пришлось быстро отвести взгляд, как будто боялся быть пойманным, оставляя только слабый намек на недоверие. «Так все и начинается. Ну, как прошло твое лето?» Гарри приподнял бровь, и девушка смущенно опустила глаза. «Прости», — пробормотала она. «Хаем», — на удивление терпимо улыбнулся наследник, решив для себя, что у него нет серьезных причин для того, чтобы грубить ей. Она могла бы пригодиться в скором времени, ведь большинство гриффиндорцев слушали ведьму, когда ей хотелось быть услышанной. «А как же твои родственники?» «О», — мрачно усмехнулся Поттер, «с ними не возникло никаких трудностей. Они пытались доставить ему неприятности». Дядя Вернон осмелился пошарить в вещах Гарри, пытаясь отыскать волшебную палочку, тем самым заработав себе свидание с Аспидом, а Дадли однажды попытался ударить его. Он быстро решил оставить свои попытки, особенно после того, как его ужин превратился в небольшую кучу личинок посередине трапезы. Почти неделю Дадли отказывался прикасаться к чему-либо, отдаленно напоминающему курицу. Зеленоглазый волшебник пришел к выводу, что его фокус с трансфигурацией оказал намного больше влияния на диету кузена, чем любое количество грейпфрутов. «Это хорошо», – неуверенно улыбнулась Гермиона, после чего заметила, как Дик Гриф встает со своего места, собираясь уходить, и через несколько мгновений исчезла. Гарри положил себе еще несколько вареных яиц. «Что же произошло в лабиринте?» – слегка нервно спросил Невилл. «Ты не захочешь этого знать, Нев», – тихо произнес Поттер. «Мне самому не очень хочется об этом говорить, извини». Его друг понимающе кивнул, затем откусил кусочек своего тоста, осторожно балансируя ломтиками помидора на самом краю. «Зелье». Тяжело вздохнул он, закончив доедать выпавшие помидоры. «Зелье», — согласился Гарри. Турнир трех волшебников имел некоторые плюсы и возможности сбежать мрачные подземелья профессора Снипа, пожалуй, главное среди них. Мальчик быстро расправился с остатками своего завтра, достал из-под скамьи сумку и последовал за Невиллом вниз. Профессор, вероятнее всего, сохранил каждый кусочек презрения с прошлого года специально для этого урока. «А», — пробормотал Снейп, когда все вошли. Его тихий голос эхом раздавался в помещении, в котором царила гробовая тишина. «Наконец-то мы снова имеем честь находиться в обществе мистера Поттера». Он зашагал по проходу между столами, тихо постукивая пальцами по их краям. «В июне этого года вам всем предстоит сдать экзамен, на котором сможете доказать то, как много вы узнали о составе и применении магических зелий. Некоторые из вас», — Снейп перевел взгляд с Невилла на Гарри, — «провели последние 4 года не так благоразумно, как могли бы». Профессор взмахнул палочкой в сторону доски, применив простое, бессловесное раскрывающее заклятие, чтобы затем продемонстрировать проявляющие чары и наконец показать рецепт сегодняшнего зелья классу. «Умиротворяющий бальзам. Возьмите себе напарника», — вальяжно протянул Снейп, «и я предлагаю проявить должную осмотрительность при приготовлении именно этого зелья, ведь оно требует деликатного обращения». «Пойдем, Нев», — Гарри начал раскладывать свои вещи на столе между ними. «Ты хочешь работать со мной? С чего бы мне выбирать кого-то другого?» Поттер с любопытством уставился на него. «Я совершенно ничего не понимаю в этом предмете», — заявил Невилл. «Ты плохо соображаешь, когда над тобой нависает Снейп», — поправил Гарри. «Он ни за что не откажется от едких комментариев в твою сторону, так что если мы будем работать вместе, то все его внимание сосредоточится на мне».